Напалм. Я солнце диска в точечных касаниях, свет отраженный в поры мироздания, вживляю я, и запах чистоты выводит меня с Господом на «ты».